его острой стороной к лицу. Мой топор зарыт в листву острой стороной к лицу. В двух шагах от парня дуба, где споткнуться так не трудно. Мой топор зарыт в листву острой стороной к лицу. Лезвие едва прикрыто, не забудется обида. Корни слева, ямы справа, наверху шумит дубрава. И роняя листья вниз, маскирует мой сюрприз. До воды другой дороги нет, и ты пойдешь к воде. На тропа во всем лесу я зарыл топор в лесу. Мой топор зарыт в лесу острой стороной к лицу. В шагах от парня дуба, где споткнуться так не трудно. Мой топор зарыт в лесу острой стороной к лицу. Если ей едва прикрыта, не забудется обеда. Среди листьев и травы ты лишишься головы. Среди листьев и травы ты лишишься головы. Спасибо, ребят.